Радхакара Сутта, Паситана Сутта, изготовитель колесниц. Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ города Варанаси, в оленьем парке Исипатаны. Там он обратился к монахам. «Монахи!» «Да, самый почитаемый!» — откликнулись монахи. Самый почитаемый сказал. «Однажды, монахи, жил царь по имени Паситана. Как-то раз царь Паситана сказал своему изготовителю колесниц: «Мой лучший изготовитель колесниц, начиная с сегодняшнего дня, через 6 месяцев будет битва. Можешь ли ты изготовить мне новую пару колес для колесницы?» «Да, ваше величество, могу», — ответил царю изготовитель колесниц. Через 6 месяцев, без 6 дней, изготовитель колесниц закончил одно колесо. Царь Паситана сказал ему: «Через 6 дней будет битва. Будет ли готова к этому времени пара колес для колесницы?» «Ваше Величество, за прошедшие 6 месяцев, без 6 дней, я закончил только одно колесо. Но можешь ли ты изготовить второе колесо за 6 дней?» «Да, Ваше Величество, могу», — ответил царю изготовитель колесниц. Изготовив за 6 дней второе колесо, изготовитель колесниц взял пару колес и, придя к царю, сказал ему: «Вот готовая пара колес для колесницы, Ваше Величество. И какая же разница между колесом, которое ты изготавливал 6 месяцев без 6 дней, и колесом, которое было изготовлено за 6 дней? Я вообще не вижу никакой разницы между ними». «Между ними есть разница, Ваше Величество. Вот посмотрите». Изготовитель колесниц взял колесо, законченное за 6 дней, и пустил его катиться. Прокатившись столько, насколько позволяла запустившая его движущая сила, колесо накренилось и, кружа, упало на землю. Затем мастер взял колесо для колесницы, законченное за 6 месяцев без 6 дней, и пустил катиться его. Прокатившись столько, насколько позволила запустившая его движущая сила, колесо остановилось, не упав, словно оно было зафиксировано на оси. «В чем здесь причина, мой лучший изготовитель колесниц? Почему колесо для колесницы, законченное за 6 дней, катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, а затем, кружа, падает на землю? И в чем причина, почему колесо для колесницы, законченное за 6 месяцев без 6 дней, катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, а затем останавливается, не упав, словно оно зафиксировано на оси?» «Ваше Величество, что касается колеса, законченного за 6 дней, то его обод перекошен, имеет дефекты и неточности. Его спицы перекошены, имеют дефекты и неточности. Его ступица перекошена, имеет дефекты и неточности. Поскольку его обод, спицы и ступица перекошены, имеют дефекты и неточности, то когда это колесо пускают катиться, оно катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, а затем, кружа, падает на землю. Что же касается колеса, законченного за 6 месяцев без 6 дней, то его обод не имеет перекосов, не имеет дефектов и неточностей. Его спицы не имеют перекосов, не имеют дефектов и неточностей. Его ступица не имеет перекосов, не имеет дефектов и неточностей, поскольку его обод, спицы и ступица не имеют перекосов, не имеют дефектов и неточностей, то когда это колесо пускают катиться, оно катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, а затем останавливается, не упав, словно оно зафиксировано на оси. Монахи, вы можете подумать, что изготовителем колесниц из приведенного случая был кто-то иной, но не думайте так. Изготовителем колесниц из приведенного случая был я сам. Я был мастером, хорошо разбиравшимся в перекосах, дефектах и погрешностях изделий из дерева, а теперь я архат, достигший правильного пробуждения, хорошо разбирающийся в перекосах, дефектах и погрешностях действий тела, речи и ума, хорошо разбирающийся в перекосах, дефектах и погрешностях действий тело, речи и ума. Любой монах или монахиня, в ком не устранены перекосы, дефекты и погрешности действий тела, не устранены перекосы, дефекты и погрешности действий речи, не устранены перекосы, дефекты и погрешности действий ума, любой из таких людей упадет, отпадет от этой дхармы и дисциплины, подобно колесу, изготовленному за 6 дней. Но любой монах или монахиня, в ком устранены перекосы, дефекты и погрешности действий тела, устранены перекосы, дефекты и погрешности действий речи, устранены перекосы, дефекты и погрешности действий ума, любой из таких людей твердо стоит, утвердившись в этой дхарме и дисциплине, подобно колесу, изготовленному за 6 месяцев без 6 дней. Вы должны настраивать себя так: мы устраним перекосы, дефекты и погрешности действий тела. Мы устраним перекосы, дефекты и погрешности действий речи. Мы устраним перекосы, дефекты и погрешности действий ума. Вот как вы должны настраивать себя, о монахи. Ом.